Таймень — камнеглотатель. Чтобы сварить себе уху, я принялся потрошить тайменя. Нож уперся во что-то твердое и заскрежетал. В желудке рыбы оказалась галька величиной с голубиное яйцо. Что заставило тайменя проглотить камень? Мне приходилось жить на берегу таежной речки. Там я видел однажды, как таймень утопил белку-летягу, которая не рассчитала своего полета и упала в воду. В желудке этой прожорливой рыбы я находил мышей, чебаков, хариусов. Но для чего тайменю понадобился камень? Мелкая галька, склеванная курицей, идет на образование яичной скорлупы. Десятифунтовые булыжники, которые глотает камчатский сивуч, выполняют в его желудке роль жерновов. Они перетирают пищу. А камень в рыбьем брюхе? Разве может он быть жерновым? Ответ нашелся совсем случайно. В прошлом году я попал на ту же самую речку, где жил прежде. С дерева, под которым я устроился рыбачить, сорвалась белая гусеница. Она ползала по гальке у моих ног. Стоило пошевелить ее прутиком, гусеница свивалась колечком вокруг подвернувшегося ей камешка и замирала, притаившись. Когда в такое живое колечко был замкнут маленький коричневатый камень, обкатанный течением, я столкнул гусеницу в воду. Она утонула, не отцепляясь от своего груза. В ту же самую минуту, сквозь прозрачную воду я видел это вполне отчетливо, к ней подскочила какая-то рыба и проглотила гусеницу вместе с камнем. «Так вот оно что!» — чуть ли не вскричал я, найдя в этом объяснение и прежнего случая. «Не так ли попал камень и в желудок тайменя? Завидев на нем лакомую личинку или прилипшую китовую икру, до которой таймень тоже большой охотник, он проглотил камень вместе с добычей. Потом этот бесполезный камень так и оставался в желудке тайменя лишним грузом, от которого уже невозможно было избавиться».